Все, даже говоривший, понимали, что подобное действие вызовет резкий спад рейтингов и уменьшение зрительской аудитории. Подобное просто не могло произойти в телекомпании, жизнь которой напрямую зависела от числа телезрителей. А время все шло и шло. И вдруг начальник КАН решил обратить свой взор на экран. Опять там, небось, жалуется на свою судьбу. Но вид, вернувшись к товарищам, наоборот, начал строить планы по выполнению задания. Ой, он что, не сдался? Похоже. Я уж думал, он поставил все на это задание. Минутку. Смотрите, к ним присоединился лорд вампиров Тарида. Чего? Все, кто готовился к эфиру, засуетились, а Кан Хансап почувствовал, что наконец-то нашел посреди тьмы лучик надежды. И каковы теперь шансы на успех? По-прежнему не густо. Но есть же вон те качки. Разве как-нибудь не выйдет? Их уровни очень низки, так что на большую помощь рассчитывать не стоит. Да и монстров слишком много. Сама по себе сложность этого задания для такого отряда невообразимо велика. Оно действительно трудное. КХМ. Напряжение не сходило с лица Кана. Он подошел к такому моменту, когда уже нужно было принимать хоть какое-то решение. Наконец определиться. Либо отменить и перенести эфир, либо продолжать действовать. Вид не отступил, а значит, и мы не станем этого делать. Несмотря на большой риск, мы продолжаем заниматься эфиром, вынес твердым голосом свое решение Кан Хансап. Только и ждавшие этой команды люди тут же задвигались. До начала эфира оставалось совсем немного времени, так что им предстояло хорошенько потрудиться. Вид также не сидел без дела. Взяв в руки свой рюкзак, он сосредоточенно перебирал все имеющиеся у него предметы и материалы. За время игры рюкзак доверху заполнился различного рода вещами, большая часть из которых представляла собой кости, шкуры, клыки и иные части тел когда-то побежденных монстров. Однако вид собирал эти предметы не просто так. Надо бы все хорошенечко перебрать. Если бы случай позволил виду обзавестись ниткой и иголкой, их можно было бы использовать. Разорванную и никому не нужную кожаную рубаху с такими предметами легко отремонтировать, а потом и продать. Причем продать за большую стоимость. И этот принцип работал не только в портняжном деле. Для примера, нередко встречающийся в игре древесный уголь. Обычно, когда приходилось действовать в темноте, игроки использовали факелы или же шары, на которые накладывали заклинание света. Так что, казалось бы, место для применения угля найти не так-то и просто. Не просто, только если не понимать кулинарию, в которой уголь – один из важнейших компонентов. Поджаренное на угле мясо – просто объедение. Даже из костей, за которые давали не более одного медика в лавках, можно было сварить наваристый и полезный для организма бульон. И именно такие, казалось бы, на первый взгляд бесполезные предметы могли пригодиться в самых неожиданных ситуациях. В данный же момент Вит искал в рюкзаке ствол дерева и жилы монстров. Помнится, я спрятал их где-то в самой глубине. О, нашел. Довольно упругий ствол дерева. Прочность. 39/40. Урон. 3-4. Часть легкого и прочного каучукового дерева. Не подходит для использования в качестве дубины. Хотя если вам это будет действительно нужно, забить безобидную лисицу, может, и получится. Продав его в лавке, вы получите цену не больше, чем за дрова, однако для тех, кто обладает определенными навыками, ствол дерева может быть полезен и для других целей. Качество. 4-й сорт. Эффекты. При использовании в оружии добавляет 30 элегантности. Урон у этого бревна был даже ниже, чем у выдаваемого новичкам железного меча. Оттого и для большинства игроков этот ствол дерева не представлял никакой ценности. Коровьи жилы. Прочность. 50/50. Когда-то принадлежали смирной корове. Прочные и упругие, они отлично походят для изготовления тетивы лука. Качество. 4-й сорт. Вид обработал ствол дерева, сделав дугу, после чего, натянув тетиву, завершил изготовление лука. Дзынь. Вы изготовили лук новичка. Вы получили немного опыта в навыке кузнеца. Идентификация. Лук новичка. Прочность. 70/70. Урон. 9-13. Дальность. 4. Лук создан из простых и прочных материалов. Короткий и крепкий, он не сильно подходит для использования при охоте. И хотя материалы для изготовления выбраны не сильно выдающиеся, человек, создавший его, обладает титулом золотых дел мастер, так что он не должен сломаться просто так. Требования. 3-й уровень. Доступен для всех классов. Эффекты. Из оружия нельзя быстро стрелять. Луки относились к специфичным видам вооружения. И даже с высоким уровнем ремесла и средним уровнем навыка кузнеца сделать их с первого раза хорошо было нельзя. Используя громадное количество материала, словно какой-нибудь штамповочный станок, вид изготовил свыше 100 луков. Вы изготовили лук из гнилого дерева. Вы изготовили лук охотника на зайцев. Вы изготовили лук неуклюжего гоблина. Постепенно качество производимых предметов улучшалось. Это было закономерно, так как рос опыт их создания. И все же после всего этого вид не продвинулся в этом ремесле дальше статуса подмастерья. Поэтому, набивая желудок хлебом, он продолжал работать. Вы изготовили охотничий лук. Вы изготовили оленей охотничий лук. Вы изготовили лук новичка. С этого момента качество производимых луков вышло на новый уровень. Их даже уже можно было продать с небольшой прибылью. Однако сама работа была довольно топорной, так что красивыми или хорошими луки все равно нельзя было назвать. Ну-с, а теперь возьмемся по-настоящему. Вит отбросил последний изготовленный лук в сторону. Все время до этого он изготавливал луки с очень большой скоростью. Но теперь он решил изменить процесс производства и стал выполнять работу как можно более качественно. И он сделал еще 200 луков. Вы изготовили деревянный лук. Вы изготовили лук охотника на ястребов. Вы изготовили пробивной лук. Уровень производимого оружия рос, и постепенно вид смог создавать предметы, подходящие игрокам с 140 и более уровнями. Дзынь. Теперь вы можете производить роговые луки на основе костей или рогов животных. Это позволит вам уменьшить размеры и точность оружия, а также урон при быстрой стрельбе. Изготовив огромное число луков, Вит смог открыть для себя новую технику. Деревянные луки вовсю использовались на стадиях начального уровня навыков, а вот позже немалую конкуренцию начинали составлять им роговые или костяные луки. Что? Теперь я могу создавать луки из костей животных. Наверное, если бы другой игрок, достигший определенного мастерства в изготовлении деревянных луков, получил новость о том, что есть еще одна область, в которой для создания хороших предметов нужно начинать все сначала. Наверное, после такого он бы пал духом. Любой другой, но только не вид. Итак, начинаем все сначала. Впереди вида ожидали монотонные и долгие часы работы. Он использовал практически все имеющееся дерево, но вот костей еще имелось предостаточно. После охоты на монстров при наличии навыка готовки можно было разделывать туши для добычи мяса и костей, и их общее количество с качеством напрямую зависели от уровня навыка. Так что у вида имелось просто огромный запас костей. Так, из обычных, скорее всего, ничего не получится. Для изготовления лука требовались довольно большие и обладающие превосходной гибкостью кости. В идеале следовало бы использовать рога монстров или животных. Но вот только они очень высоко ценились в изготовлении различных препаратов, благодаря чему и продавались в лавке за отличную цену. Именно поэтому вид продал все, что у него имелось. Возможно, подойдет использование костей монстров наподобие агров. Достав из безразмерного рюкзака материалы, вид принялся изготавливать новый лук. Ему потребовалась недюжинная сила, чтобы расколоть огромные кости до тех размеров, что были пригодны для будущего оружия. Это была настоящая борьба с природой. Говорят, что сделанный из березы Шмидта лук очень удобен в ношении. Быстрая стрельба из него – одно удовольствие, но вот урон, к сожалению, маловат. Разрезав безмерно твердые кости, вид изготовил дугу лука. Слабые места он усилил металлом, после чего хорошенько закрепил новенькую тетиву. Для балансировки ему пришлось, обтачивая кость, тщательно отрегулировать вес. После чего, используя скульптурное мастерство, он вырезал на рукояти сильфа, представителя духов воздуха. Вид делал все возможное, лишь бы создать самое лучшее оружие. Дзынь. Вы изготовили лук догоняющий ветер. Мастерство навыка кузнеца повысилось на 0,2%. Идентификация. Лук догоняющий ветер. Прочность. 85/85. Урон. 49/62. Дальность. 7. Лук создан из берцовой кости агра, благодаря чему обладает удивительной прочностью. Однако из-за того, что материал достаточно крепкий, вряд ли найдется много людей, которые смогут им воспользоваться. Обладает невысокой точностью. Вес. 55 кг. Требования. 200 уровень. Сила 530. Подходит для класса лучника. Эффекты. Вероятность попадания плюс 35%. Ловкость 80%. Пробивает цель 45% вероятностью. Может разрушить легкие доспехи или щиты. При наличии характеристики сила 700 и более возможен одновременный выстрел до третьих стрел за раз. Подхваченная ветром стрела может лететь немного дальше. Характеристики, на первый взгляд, более чем впечатляющие. И хотя этот лук не шел в сравнении с луком высшего эльфа Элрика, который был у вида, все же, если учитывать то, что он был сделан из обычного материала, мощность и урон внушали определенное уважение. Правда, при этом пришлось пожертвовать точностью и ловкостью. Да и весил лук больше, чем любой из существующих средних доспехов. Отлично. Если уж это лук, то урон у него должен быть именно таким. Вид немного полюбовался получившимся оружием, после чего принялся за изготовление следующего. Фактически, теперь он делал слепок получившегося удачного экземпляра, стараясь повторить все как можно ближе к оригиналу. Всего ему требовалось создать 413 штук. По одному луку на каждого из оставшихся в живых мечей. Времени не так много, придется поспешить. При изготовлении луков вид, по неопытности, допускал много ошибок, поэтому в работе ему приходилось предельно концентрироваться, чтобы в итоге хоть что-то получилось. Когда он уже сделал порядка 17 луков, вернулся Прейл с отрядом. Каждый из прибывших был доверху нагружен продуктами. Вид, мы тут раздобыли мясо и фруктов. Молодцы. Сычви и Зефи перенесли продукты в повозку. В это время заинтригованная Мейрон подошла к работающему виду. «Что ты делаешь?» «Случайно, не штурмовое оружие», — спросила она, немного понаблюдав, как он обрабатывает кость от огромного монстра. «Нет, я собираюсь изготовить луки, которые дам учителю и мечам. Лук такого размера». На лице Мейрон было неподдельное удивление. Причина, по которой она никак не могла в это поверить, заключалась в том, что длина лука, который изготовлял вид, превышала 1,5 метра. Ага, правда, классный. Ну, возможно. Но мне кажется, из него будет нелегко стрелять. Можно подержать. Валяй. Если вдруг тебе покажется, что надо внести какие-то коррективы, говори. Да, конечно. Сейчас я посмотрю. С большим трудом Мейрон подняла лежавший на земле лук. Он настолько много весил, что одетые на нее средние доспехи показались в этот момент легче перышка. Тут подошли закончившие грузить повозку Прейл, Сычви и Зефи. «Чем занимаетесь?» «А, Прейл, я рассматриваю лук, который сделал вид. Это, лук». Теперь уже в глазах Прейла засияло недоверие. Наблюдая за тем, как корячится Мейрон, пытаясь удержать вертикально огромную кость, размеры которой не дотягивали до ее роста всего лишь порядка 20 сантиметров, он никак не мог поверить, что это лук. Как вообще такое оружие? Тяжелый. Ага, ужасно тяжелый. Вид же безмолвно продолжал, скручивая жилы, обрабатывать тетиву. Рядом с ним уже скопилась целая гора произведенных луков. Причем даже те из них, что он сделал из дерева, порядком превышали стандартные размеры. Когда он вообще успел наделать столько? Похоже, эти несколько дней он только луками и занимался. Прейл и Мейрон не находили слов для описания этой ситуации. Потому что даже у них, обладавших подходящим классом, эти луки не вызывали ни малейшего желания ими воспользоваться. Из-за своих размеров они бы только ограничивали передвижение. Тут, начал было говорить Прейл относительно проблемных моментов конструкции. Но в этот момент из-за холма появился пятый меч в сопровождении 10 учеников. Вид, у нас кончилась провизия, так что нужны какие-то припасы. А еще мы принесли с собой шкуры и минералы, полученные на охоте. Учитель сказал передать все тебе. Хорошо, я как раз к этому времени вас и ждал, поэтому напек хлеба. Забирайте все. Ясно. Сейчас посмотрим. Пятый меч взял хлеб и с удовольствием начал его жевать, бродя из стороны в сторону. Прейл и Зефи переглянулись и кивнули друг другу. То-то же. Этот план изначально был неосуществим. Выполнить то, о чем просил вид, достигнуть 270 уровня, оказалось архисложной задачей даже для мечей. Поэтому-то Прейл и Зефи и думали, что пятый не спешил уходить, так как не мог из-за гордости сходу признаться в том, что ничего не получится. Не, он не сможет. Надо ему помочь. Таким образом Зефи хотел улучшить отношения с мечами. Он прокричал: «Эй, пятый, а как проходит охота?» «Наверное, Не такое уж и легкое это дело. В свое время на этих уровнях каждый процент опыта давался мне с огромным трудом. Пятый со вздохом ответил. Там столько сильных монстров. Причем иногда попадаются сверхсильные твари, встречаться с которыми мне раньше не доводились. Когда они появляются, другие монстры преклоняют колени и следуют их приказам. Насколько понял Зефи, исходя из своего опыта, мечи охотились в каком-то опасном районе, где простые монстры действовали под руководством мини-боссов или же именованных монстров. Должно быть, опасно. А, да нет, все в восторге. Что, за тех сверхсильных тварей дают больше опыта, да и предметов выпадает много. Поэтому каждый раз, когда они появляются, у нас там начинается куча мала, такая, что я даже и 10 из них не успел убить. На, наверное, это нелегко. Да нет, проще пареной репы. Я даже сейчас не отошел от сражения. Битва один на один, удары меча и крики монстров. Там такая жара. Крики монстров все еще звучат у меня в ушах. Там можно убивать всех без разбора. Если на поля боя появлялся мини-босс, мечи просто набрасывались на него скопом и разрывали на части. В такой ситуации даже невозможно было использовать навыки, так как до их активации в живых противника уже не оставалось. Ох, кстати, пятый ударил себя по лбу. Я забыл тебя спросить, Вид. Ты просил поднять уровни до 270-го. Кажись, уже не осталось никого, кто этого бы не сделал. Ничего страшного, что мы так быстро. Да это же прекрасные новости. Ну, и слава богу. И тут пятый посмотрел на лук, который делал Вид. Вид, а что это? Это лук. Я делаю по одному для каждого из вас. Мечи, выбравшие когда-то давно в небесном городе, по совету Вида, класс мастера боя, обладали навыками, позволяющими использовать любое из существующих оружий в игре без каких-либо ограничений. Правда, ты дашь такое и мне. И пятый поднял один из завершенных роговых луков. В точности такой же, как не так давно пыталась поднять Мейрон. Только схватил он его без каких-либо усилий. Быть того не может. Сколько же у тебя силы-то? По той причине, что Мейрон была лучником, она вкладывала в силу не так много очков характеристик, как могла бы. Но тем не менее этот параметр у нее был не меньше средних значений для игроков подобного уровня. И она никак не могла найти разумное объяснение тому, как пятый это сделал. Силы. Сейчас. Так, чуть больше 1000. От удивления Мейрон даже присела. Как вообще это может быть? 1000. Даже учитывая характеристики, полученные всеми мечами в тренировочных залах, не было никаких оснований для того, чтобы сила достигла 1000 баллов. Видя такую реакцию, пятый поспешил внести уточнение. Так я же поднимал силу каждый раз, когда получал уровень. Для мужчины сила – это все. Хотя я поднимал еще немного и ловкость. А то при низком значении, как ни старайся, а в противника не попадешь. К тому же у меня теперь высокая вероятность нанести смертельный удар. До Мейрон стало немного доходить. Так, постой-ка, значит, все это время ты вкладывал все очки характеристик только в силу и ловкость. Ага, зачем что-то еще поднимать? Не зря же в народе ходит пословица. Сила есть, ума не надо. Вот и мечи полностью ее подтверждали. Правда, подобное развитие имело и свои недостатки. Из-за низкого объема маны мечи не могли часто использовать навыки, да и высокой защитой не могли похвастаться, оттого теперь и гибли, если пропускали хоть один удар монстра. Это же не позволяло развивать некоторые навыки, так как для них базовых характеристик попросту не хватало. К тому же это немного, девятый обладает силой почти в 2 раза большей, чем у меня. По простоте своей пятый вбил последний гвоздь в спокойствие Мейрон и друзей. Оказалось, что с первых часов игры среди мечей началась гонка по повышению уровня и значений характеристик. В рамках нее все и начали тратить очки только на силу и ловкость. Однако благодаря этому мечи повышали процент попадания и возможность уклониться от ответных ударов. В некотором роде ловкость можно было даже назвать характеристикой, одновременно совмещающей урон и защиту. Но даже если ее не хватало, мечи имели не меньшую силу, которая напрямую влияла на урон. Их действительно можно было назвать мастерами боя. Никто другой, даже предполагая такую возможность, не осмелится так сделать. Чудовища, монстры трудолюбия и сражения. Даже завидуя Виду, наблюдая за его напористостью, никто не осмеливался следовать его примеру. Что уж говорить про мечей. Их страстное желание стать сильнее не могло не вызывать уважения, однако мало кто еще решился бы пойти по их пути. Мейрон и Пейл пересеклись взглядами. «Так, может, значит, у нас есть шансы выполнить это задание». Когда Вит сказал о том, что мы попробуем выполнить задание, никто так до конца и не поверил ему. Они решили участвовать, так как были товарищами, хоть вероятность успеха им и виделась призрачной. И тем не менее причина, по которой они последовали за ним без всяких претензий, заключалась в том, что, дойдя до Тадума, вернуться обратно не солоно хлебавши никто не хотел. Но лишь теперь в их сердцах забрезжила пусть и слабая, но надежда. Зефи не мог сдержать свое любопытство. Как вообще мечам удавалось так быстро поднимать уровни, занимаясь охотой? Он решил связаться через шепот с Ирин. «Ирин, есть вопрос, а где вообще сейчас охотятся мечи?» Через некоторое время Ирин ответила: «Ну, место, где мы сейчас охотимся, равнина, а там монстров много, много. Да, когда мы только сюда пришли, тут был их мир. В округе находилось несколько десятков поселков, а дороги вокруг были просто усеяны ими». По своей натуре Ирин была тихой, но сейчас она невольно переходила на крик. «Когда мы только сюда пришли, здесь были тысячи различных монстров. Поэтому я и предложила вначале, давайте, мол, повременим немного и отправимся ловить крокодилов. Но не успела я закончить, как третий меч заявил, что там впереди чертовски опасно. Ну, правильно, ты ведь только что говорила, что их там были целые полчища. Да, поэтому третий вместо того, чтобы отступить, предложил провести операцию. И что это за операция? Бить монстров частями. Он отправился в одиночестве к толпе монстров и устроил там резню. И после этого? Что после этого?» Жадно спросил Зефи, сглатывая слюну от волнения. Хоть вопрос и был задан, он хорошо представлял, что там могло произойти. Монстры никогда не будут стоять на месте, когда на их глазах вершится провокация. Несколько сотен монстров разом кинулись за ним вслед. Ах, так много. И все-таки мечи действительно необыкновенны. Пусть и с трудом, но они победили. С того момента на равнине и ведется одно сражение за другим. А монстров тут, завались. Вчера вот, обнаружив логово, провели операцию по убийству босса Дакхама и... Ирин все продолжала и продолжала говорить. А, эти мои. Вперед, вперед. Уничтожим всех. Поле битвы оглашали громкие выкрики. Перед Ирин же выстроились раненые мечи. Их количество достигло 32 человек, так что, дождавшись восстановления маны, она тут же тратила ее на заклинание лечения. Сила Святого Духа, спаси выдержавшего мучения, исцеляющая длань. Впредь, 395-й, будь осторожен. Да, спасибо. Так, следующий, 44-й меч. Ой, невольно вскрикнула Ирин. По всему его телу бежала кровь. Он находился почти в предсмертном состоянии. 44-й сконфуженно засмеялся. «Мне так стыдно. Кажется, мы не даем тебе и минутки на отдых. Знаешь, что? Я не буду лечиться. Давай я подойду позже». «Что? Конечно, нет. Ты должен немедленно получить лечение». «Да ничего, это же пустяки. Здоровье, вон, осталось больше 200. И я чувствую себя отлично». Говоря это, меч выглядел спокойным. Даже находясь на грани смерти, мечи не теряли уверенность. «Еще раз нет. Подожди секунду. Вернись же, сила, в это измученное тело. Восстановление. Сила Святого Духа, спаси выдержавшего мучения. Исцеляющая длань». Ирин делала все как можно быстрее. Для начала она срочно восполнила живучесть и только потом взялась за восстановление здоровья. Подобная последовательность придавала максимальную эффективность магии. Однако до полного излечения не хватило маны. Она была напрочь истощена. «Подожди немного. Сейчас пополнится мана, и я продолжу лечение. Не надо. Похоже, ты по большей части потушила пламя, так что я снова отправлюсь в бой. Че что? Да тут-то пустяки. Одна перевязка бинтами, и я излечусь». 44-й, продолжая, как и прежде, истекать кровью, пошел на поля боя. И все следующие мечи, попавшие в подобное положение, поступали в точности так же. Казалось, смерть их нисколечко не заботила. Глава 9. Программа «Вид». Начало регулярного эфира. По прошествии 10 дней, как и было обещано, все мечи преодолели договоренный рубеж. Даже те из них, кто до этого не шлифовал навыки, а сосредотачивался главным образом на выполнении заданий и накоплении славы, теперь имели как минимум 274 уровень. Первый, второй и остальные наставники достигли 279-го. Так как выступать без этих уровней против единорогов и пегасов было бы не просто бессмысленно, а самоубийственно, мечи, наметив себе четкую цель, без устали охотились, чтобы в конце концов добиться поставленной задачи. Вот только в ходе этих сражений их количество уменьшилось еще на 60 человек, и теперь отряд насчитывал всего 353 клинка. Вернувшиеся бойцы чувствовали себя виноватыми и не смели поднять глаз. «Простите, теперь из-за нас может провалиться задание», — открыто, как и подобает мужчине, принес извинения второй меч. Ирин и Хварин поспешили его утешить. «Ничего страшного. Правда же, Вид, все будет хорошо». Слишком уж жалким был вид широкоплечих парней, склонивших головы и опустивших руки. Да что там, подавленные мечи напоминали собой трупы. Настолько серьезно они переживали из-за того, что задание может быть провалено еще в самом начале в связи с большими потерями в отряде. «Брат, Вид, мы готовы принять любое выбранное тобою наказание». «Да нет же, наоборот, вы славно потрудились. Вам выпала действительно нелегкая задача, и вы сделали все возможное, чтобы с ней справиться. Но потери, они же просто огромные. А что, если из-за этого все пойдет на смарку? Уж если и пойдет, то точно не из-за этого, так что успокойтесь. Все действительно в порядке. Если ты переживаешь о боеспособности, то еще до принятия задания наши силы были не так уж и велики. Но, как и ранее, у нас все еще есть определенные шансы на победу. Спасибо, мне важно было это услышать. И знай, мы сделаем все, чтобы в этом задании тебе не потребовалось, Вид. Твердо пообещал второй. И уж если он дал слово, то можно без преувеличения сказать, что абсолютно все мечи сдержат его. Теперь некоторое время я смогу вдоволь этим попользоваться. Ведь мечи – отменные специалисты боя. И теперь в будущих сражениях Вид мог быть полностью уверен, что они беспрекословно, и главное, в точности, выполнят все, что бы он ни приказал, и не будут, как ранее, руководствуясь самоуверенностью и храбростью, с легкостью кидаться на превосходящих их по силе монстров. Правда, если битва слишком затянется, их истинный характер может и проявиться. А вообще, они молодцы. Просто отлично, что погибших всего 60 человек. Вид предвидел, что в предстоящем походе у мечей будут какие-то потери, поэтому и отправил вместе с ними Ирин, обладавшую способностями лечения. Выжило даже гораздо больше, чем я ожидал. Ему казалось, что могут погибнуть где-то от 100 до 170 человек, и в случае максимальных потерь могло получиться так, что охота мечей не имела бы никакого смысла. Вообще, в отсутствие какой-либо информации о местности, количестве монстров и их повадках поднимать уровни становилось не самой легкой задачей. И то, что мечи смогли это сделать, потеряв всего 60 человек, было поистине удивительно. Вид и первый меч встретились глазами. «Ну, и как тебе? Можешь положиться на силу своих братьев?» Первый меч научился мастерски общаться через шепот. Он это сделал в первую очередь для того, чтобы не опозориться на весь мир, если вдруг у него появится в игре подруга. Сейчас же главным образом шепот он использовал для того, чтобы сказать Виду, какое следующее блюдо ему бы хотелось попробовать. «Честное слово, братья великолепны. Я знал, что они способны на многое, но чтобы настолько. Хы-хы, они превзошли и мои ожидания». Первый меч не скрывал гордости. Именно обученные им наставники отправились на поля боя, ведя за собой учеников. И хотя, на первый взгляд, их целью было выполнение задания, однако именно такие ситуации позволяли еще больше сплотить учеников и проявить свои отличительные способности. Второй, словно старший брат, отлично помогает ученикам. Он очень внимателен по отношению к другим и знает, как сплотить младших. Третий, пожалуй, далек от этого. Драться-то он умеет, но вот в принятии решений слабоват, особенно при критических ситуациях. Первый меч прекрасно понимал текущую ситуацию среди наставников и учеников. В четвертом еще слишком сильна жажда побед. Он всегда старается убить как можно больше врагов, притом за как можно меньшее, чем у других, время. Когда все складывается хорошо, это нормально, но в других случаях его спешка может испортить все дело. Пятый же слишком беспечен и при размахивании мечом не сильно оглядывается по сторонам, поскольку чрезмерно рассчитывает на свою силу. 18. У этого парня, Лисинга, открылись удивительные способности в общении с ребятами. А ведь с тех пор, как он выпустился из фехтовального зала, прошло вроде бы всего 17 лет. И пускай ему порой не хватает мастерства в фехтовании, зато на него можно положиться, доверив какую угодно работу. Во время путешествий по королевской дороге и взаимодействия с несколькими сотнями человек черты характера и моральные качества, имеющиеся у каждого человека, безусловно, не могли не проявиться. Особенно это относилось к наставникам, вынужденным всячески заботиться об учениках, и в данных условиях выделить, в чем каждый из них хорош, было довольно легко. Единственным человеком, которого пока что до конца так и не смог раскусить первый меч, был Вид. Даже если тебя по жизни сопровождают слава и удача, все же идти с ними рядом постоянно довольно трудно. Первому мечу доводилось слушать истории относительно игрового прошлого Вида, и порой, даже при всех подтверждениях, в эти байки было не так-то и просто поверить. Тот Вид из земли магии стал легендой, пройдя в одиночку сложнейшие подземелья, которые не покорились другим игрокам, не обращая ни малейшего внимания на взгляды других людей, на их комментарии, он безмолвно охотился в подземельях, проходя одно задание за другим. При всем этом от него так и веяло харизмой. Он не оставлял камня на камне от неприступных ранее крепостей. Гильдии, которые с гордостью красовались своей силой перед другими, только из-за того, что он мозолил им глаза, бывало, в полном составе пытались ему навредить. Но, несмотря даже на это, Вид становился все сильнее и сильнее. В одиночестве и без остановки он выковывал свое могущество. Он успешно выполнял задания и начисто зачищал подземелья, которые имели статус непроходимых. С легкостью присваивал предметы, которыми не могли обладать другие. Он переписал все рекорды. Не было такого места, которое могло бы остановить Вида. Он кидался в бой, даже когда сила, казалось, не на его стороне. В бой, смерть в котором была делом одной ошибки и нескольких секунд. И когда другие становились сильнее и начинали бояться потерять опыт, Вид двигался вперед, продолжая безостановочно убивать одного противника за другим. Слава Вида в земле магии была безоговорочной. Все люди, знавшие его тогда, твердили только одно. В земле магии Вид – единственный и неповторимый бог войны. И это было чистой правдой. Одинокого странника в черных доспехах ничто не могло остановить. Даже когда тысячная толпа двух господствующих в королевстве гильдий собралась в чистом поле, чтобы развязать между собой финальное сражение, одно появление скачущего мимо Вида заставило всех предельно быстро и тихо отступить назад. Никто не хотел вставать у него на пути. И это был лишь один из многочисленных эпизодов, связанных с Видом, одиноким богом войны, вызывающим страх у врагов и трепет у поклонников. Однако не только в земле магии, но и в королевской дороге Вид вновь шагал тем же путем, становясь сильнее намного быстрее других игроков. Когда он только пришел, то практически не обладал навыками фехтования. На протяжении года он дотошно изучал базовые приемы в тренировочном зале, видимо, одновременно с этим обдумывая, как ими можно будет воспользоваться в королевской дороге. Ведь в игре, в отличие от реальной жизни, благодаря техникам и характеристикам, не требовалось превосходное владение мечом. Обладая одной лишь превосходной реакцией и рвением, Вид мог сражаться против любого противника, особенно при знании его слабых точек. Но, судя по той злости, которая была показана им в фехтовальном зале, то, что он так быстро становится сильным, является закономерностью. Волевая натура, которую сложно встретить в наше время, он выживет где угодно. Ему остается только становиться сильнее. Первый меч по своим критериям считал поединок в королевской дороге довольно простым, что, впрочем, не всегда было именно так. Например, существовали монстры, которые быстро пускали отравленные стрелы, или монстры, наносящие удары хвостом, которые ты совсем не ожидаешь и не отслеживаешь в бою, сосредотачиваясь на оружии в руках противника, или огромные свирепые монстры, обладающие такой силой, что в качестве оружия они использовали стволы деревьев. Для охоты на таких противников нужно было иметь достаточно опыта и способностей, чтобы не погибнуть в первые минуты сражения. И Вид имел и то, и другое. Его боевой дух и жажда к победе виделись не иначе, как врожденные дары. Он нисколечко не боялся монстров, рассматривая их только как объект, который надо общипать, беря очки опыта и предметы, делая все для того, чтобы исполнить главную цель, стать хоть и на чуточку, но сильнее. Словно сорняк, Вит выживал в любых ситуациях. Он уже стал довольно известной личностью, а каждый эфир с его участием приводил публику в невероятный восторг. Любой желал бы обладать его отвагой, боевым духом или настойчивостью. Все его поступки будоражили людей. И именно сейчас первый меч считал, что уж на этот раз он сможет таки увидеть истинные способности Вида. В КМС Медиа на подготовку будущей передачи были брошены 3 эфирные команды. Коррекция шумов практически закончена. Помните, музыка должна подбираться так, чтобы передать индивидуальность каждого из участников. Что с ведущим, кого выбрали? Ну, Син Химин не подойдет же. Что за глупый вопрос? Син Химин ведь одна из участниц. Еще у Песанхи график свободен. Тогда привлечь ее. В срочном порядке шли последние приготовления. Делалось все возможное ради того, чтобы передача получилась не просто идеальной, а еще и способной затмить любое кино. Но даже при том, что все поступающие материалы урезали по максимуму, будущая программа длилась почти 6 часов. И это было только то видео, что они получили на данный момент. Впоследствии же, когда путешественники примутся за выполнение задания сложности, а объем поступающего материала увеличится в разы, режиссеры находились в затруднении. Нельзя еще больше сокращать видео. Им было необходимо довести до зрителей основную информацию о Тадуме, а также показать различные особенности этого мира. Ведь не только природа и местные жители, но даже строения, встреченные в самом начале путешествия, имели свои особенности. Такое нельзя было выбрасывать во благо рейтингов. Начальник Кан, немного подумав, решил: «В таком случае мне стоит посовещаться с директором». И Кан немедленно направился к вышестоящему руководству. Там, объяснив сложившуюся ситуацию, он услышал от директора достаточно простое, но тем не менее неожиданное предложение. «Ну, если вся проблема в большой продолжительности, то смонтируйте тогда как регулярную передачу, выходящую, к примеру, раз в неделю, по субботам. И так будет нормально. Вполне. Неужели вы с самого начала, собираясь транслировать приключения Вида, не допускали такой возможности?» «Допускали, господин директор, тут вы, конечно, правы, но, вопреки ожиданиям, важной информации о путешествии в Тадум оказалось настолько много, что уложиться в один спецвыпуск было сложновато. Поэтому в какой-то момент Канны режиссеры всерьез задумались над тем, чтобы сделать регулярную передачу. Однако из-за большой опасности и высокой вероятности провала задания они посчитали это нецелесообразным». Директор продолжил: «Начальник Кан, разве у вас уже есть какие-то прогнозы?» «Что? Приключения тем и хороши, что заранее никогда нельзя предсказать, что может произойти дальше. Оттого и разгораются волнения и напряжение перед походом. Да вы, уверен, тоже это чувствовали, когда в королевской дороге отправлялись в путешествие». Кан согласно кивнул. «Ох, уж это незабываемое ощущение, когда, объединившись с малознакомыми игроками в группу, отправляешься на истребление монстров, столь острые, что многие только тем и занимаются, что живут поблизости от популярных охотничьих мест. Помогая слабым или просто демонстрируя свою силу и ловкость, они всегда стремятся завести новых друзей.